Глава 6. Сон и явь. Снова мужчина. И опять девочка. Луиза знала, что это сон. Вечный кошмар преследовал ее почти 18 лет. Очень хотелось проснуться, но почему-то не получалось. Она держала на руках новорожденную племянницу и единственную надежду их обреченного рода. Крохотное существо успело прийти в этот мир до того жуткого часа, когда ее мать встретилась с гильотиной. Это само по себе уже было чудом. Господь помог Дегримонам, и за то, чтобы этот хрупкий росток сохранился и вырос, можно было отдать жизнь. Луиза знала, что делать. Надо выкупить малышку. Передав девочку еще слабой после родов невестке, она попросила караульного доложить начальнику тюрьмы, что имеет к тому личный и секретный разговор. Тюремщик не удивился. Это было в порядке вещей. Многие заключенные доносили друг на друга, выкупая себе жизнь смертью другого человека. Караульный ушел, а через четверть часа вернулся за Луизой и отвел ее к коменданту. Начальник тюрьмы, тоже привыкший к подобным сценам, окинул заключенный высокомерным взглядом. «Ну, что скажешь, красотка?» – насмешливо спросил он. «Хочешь выкупить свою жизнь, забрав чужую?» «Нет, месье, я хочу спасти мою племянницу. Малышка родилась 2 часа назад», – бесстрашно ответила Луиза. «Я добровольно отдам вам свою девственность, если вы разрешите передать девочку в какой-нибудь из монастырей». «Так ты девица?» – протянул мужчина, и глаза его сверкнули плотоядным блеском. «И настоящая красавица, как я погляжу!» Комендант подошел к Луизе, одетой в рваное крестьянское платье, протянул руку и грубо сжал ее грудь, но затем отступил, уселся на стул и принялся раскуривать трубку. Может, исхудавшая, измученная аристократка не понравилась этому уже немолодому, пресыщенному мужчине, затаив дыхание, ждала Луиза его решения. Наконец тюремщик поднял на нее глаза и приказал. «Продаешь свою невинность, так показывай товар!» Он небрежно махнул рукой, указывая на разорванное платье. «Раздевайся!» Луиза задрожала. Она так хотела спасти жизнь новорожденной Генриетты, но вдруг это не получится. Ведь комендант мог только позабавиться с сестрой герцога Дегримона, а потом отправить ее обратно в каземат. Тогда участь малышки была предопределена. Девочка умрет от голода после казни матери, но выбора не было. Под пристальным взглядом тюремщика Луиза начала раздеваться. Стянув с плеч платье, она осталась в одной холщовой рубашке и грубых чулках. Разбитые ботинки в 2 раза больше, чем требовалось для ее маленьких ног, широкими раструбами торчали вокруг тонких щиколоток. Стыд и страх были так мучительны, что Луиза до синевы побледнела, а ноги ее обмякли. «Сними ботинки с чулками и стань на ковер перед камином, чтобы не замерзнуть!» Не обращая на это внимания, велел мужчина, и в его голосе зазвучали странно ласковые нотки. Луиза поспешно подошла к вытертому коврику перед камином. Там стояли 2 старинных кресла с высокими спинками и квадратный стол, уставленный бутылками. Она разулась и замерла. В кабинете начальника тюрьмы было холодно и сыро, но от огня тянуло приятным теплом. «Сними рубашку и распусти волосы», – велел мужчина. Он внимательно смотрел на маленькие ноги заключенной и ее тонкие руки, а в глазах его уже засверкали огоньки похоти. Луиза опустила глаза и стиснула зубы, чтобы не заплакать от отчаяния, но мужественно стянула с себя плотную рубаху и положила ее на одно из кресел, а затем расплела длинную черную косу. «Нужно проверить, не врешь ли ты?» засмеялся комендант. «Садись в это кресло, а ноги перекинь через подлокотники». Луиза подошла к жесткому старинному креслу и, сев так, как велел ей мужчина, закрыла глаза. Она не видела тюремщика, но перестать чувствовать не могла. Она ощутила жаркое дыхание между своих ног, а потом грубые пальцы принялись шарить между бедер, раскрывая складки ее лона и проникая внутрь тела. «Не обманула!» — прозвучал довольный голос, а потом раздался приказ. «Открой глаза!» Луиза послушалась. Начальник тюрьмы стоял рядом, держа в руках бутылку. «На, пей! Только сиди, как сидишь. Хочу полюбоваться на это зрелище подальше». Он приставил горлышко к губам заключенной. Огненная жидкость опалила гортань Луизы. «Ну и хорошо. Надо выпить как можно больше, чтобы опьянеть и не чувствовать ни боли, ни отвращения». Мужчина принялся убирать со стола бутылки, медленно переставляя их на каминную полку. Он не спешил, ему явно нравилось зрелище, которое он видел перед собой. Наконец, убрав последнюю бутылку, комендант обратился к Луизе. «Но хватит пить, а то потом тебя придется нести!» Он отобрал у заключенной бутылку и, подхватив, оттащил на стол. Луиза закрыла глаза, а тюремщик широко раздвинул ее ноги и, хрипло крякнув, вонзился в тугое лоно. Девушка закричала и забилась, но широкие ладони плотно прижимали ее плечи к столешнице, не давая шелохнуться. Боль была непереносимой, и Луизе показалось, что мужчина сейчас разорвет ее пополам. На мгновение она подумала, что так будет даже лучше, ведь она просто отмучается, но в памяти всплыло крошечное личико племянницы. «Нет!» Луиза де Гримон не имеет права умирать, даже если ей этого очень хочется. Тюремщик хрипло зарычал и, тяжело дыша, рухнул на грудь своей жертвы, но быстро опомнился и отошел от стола. Откуда-то сбоку послышался шум льющейся воды. Луизе казалось, что в ее теле нет ни одной целой кости, ни одного живого места, но, сделав над собой усилие, она все-таки попыталась встать. «Погоди, давай я тебе помогу!» Услышала она тихий, даже какой-то робкий голос начальника тюрьмы. Мужчина подошел к столу и легко поставил Луизу на ноги. Она сделала шаг, потом другой и схватилась за спинку кресла. Теперь она уже могла стоять достаточно твердо. «Ты дочка и сестра герцога?» — спросил тюремщик, натягивая на нее рубашку. «Да», — прошептала Луиза. Сил говорить у нее не было. «А девочка, что родилась?» «Единственный ребенок твоего брата?» Луиза кивнула, не понимая, что же еще нужно этому человеку. Он уже забрал ее честь. Чего же более? «Понятно, что ты хочешь спасти наследницу вашего рода, да только монашки ее не возьмут». «Почему?» — ужаснулась Луиза. «Неужели ее жертва оказалась напрасной?» «Нет больше ни монастырей, ни монашек», — объяснил комендант. «Тех, кого не убили, посадили в тюрьмы. Некому тебе отдавать этого ребенка. Но уговор есть уговор. Я дам тебе немного денег и рабочую одежду нашей прачки. Та оставляет ее в постирочной, когда уходит домой. Бери племянницу и пробирайся в Кале. А там уж, если тебе повезет, уезжай в Англию». Начальник тюрьмы вышел в коридор, что-то сказал конвоиру и через несколько минут вернулся в свой кабинет с платьем и плащом. Луиза только успела переодеться, как в кабинет ввели ее невестку с малышкой на руках. Предупредив, что у женщин лишь 5 минут, чтобы проститься, тюремщик вышел. Невестка передала девочку Луизе и, встав на колени, поцеловала обеим руки. «Благослови вас, Господь и Дева Мария! Живите и будьте счастливы!» — всхрипнула бедняжка. Она поднялась и, не в силах оторваться, глядела в крошечное личико своей спящей дочери. Дверь отворилась, это вернулся начальник тюрьмы. Он вывел рыдающую герцогиню в коридор и передал ее конвоиру. «Вот немного денег», — виновато сказал комендант, протягивая Луизе тощий кошелек. «Больше у меня нет. Ты уж сама как-нибудь выкрутись». Чувство благодарности примирило Луизу с этим мужчиной. Ее жертва оказалась не напрасной. Пряча кошелек за пазуху, она сказала: «Спасибо вам за все». Тюремщик кивнул, отводя глаза. Потом вывел Луизу за ворота тюрьмы и, попрощавшись, захлопнул маленькую калитку в старинных, обитых железом воротах. А Луиза скользнула в ночь. «Вот и начались наши скитания, Розита», — тихо сказала она крошечной племяннице. «Но я обещаю, что ты обязательно вырастешь и станешь прекрасной Розой Лангедока». Луиза сама не знала, как у нее вырвалось это имя. Просто из глубины памяти выплыло нежное детское прозвище. Так ее саму звала когда-то мать. Как же давно это было! 18-летняя Луиза шагала во тьме. Вот только откуда она знала, что ждет их дальше? Лондонские трущобы, болезни, голод. Но теперь же все наладилось. Бывшая заключенная, преуспевающая хозяйка модной мастерской, а Генриетта выросла и стала настоящей красавицей. Да и самой Луизе отнюдь не 18, а все 35. Зачем вспоминать прошлое? Зачем проходить через муки вновь и вновь? Как это жестоко! Навстречу Луизе из чернильной тьмы беззвездной ночи вышел брат. Он вел за руку свою молодую жену. «Дорогая, ты сдержала слово?» — с улыбкой сказал герцог, а герцогиня кивнула. «Мы гордимся тобой. Из новорожденной малышки ты вырастила настоящее сокровище. Жаль только, что нынче тебя обманули, и девочка осталась без защиты перед лицом врагов. Возвращайся, Генриетта, и поскорее». Герцог обнял супругу за плечи, и они исчезли во тьме. Луиза огляделась. Больше не было ни тюрьмы, ни Тулузы. Вместо них, прижавшись друг к другу, стояли серые дома маленькой парижской улочки, а сама Луиза, стоя на крыльце, стучала в дверь одного из домов. «Мсье Трике», — вспомнила она, — «я приехала к нему, но в доме никого нет. Значит, нужно уезжать. Генриетта меня ждет, волнуется». Луиза развернулась, попытавшись сбежать с крыльца, но не смогла сделать ни шагу. «Проснись!» — кричал страх в ее голове. «Скорее, иначе будет поздно!» Луиза открыла глаза, но вокруг ничего не изменилось. По-прежнему было черным-черно. Женщина пристально вглядывалась во тьму, пытаясь понять, на каком она свете. Постепенно сгустки тьмы проступили предметами мебели. Это оказались сундук и стол. Луиза пошевелила руками. Они двигались. Значит, можно хотя бы на ощупь понять, что вокруг. Все, до чего она смогла дотянуться, Луиза ощупала и определила, что лежит на кровати. Может, попробовать сесть? Ей это удалось. Уже хоть что-то. Луиза спустила одну ногу и крепко оперлась ею об пол. Ступня стояла твердо. «Прекрасно! Теперь вторую ногу!» Луиза вдруг поняла, что не может этого сделать. Изогнувшись, она провела ладонью по бедру, потом по икре. Все было как обычно. Тело чувствовало прикосновение. И вдруг пальцы уперлись в широкий металлический обруч. Шершавый, с большой грубой заклепкой, тот не оставлял сомнений в своем назначении. «Кандалы!» От обруча куда-то во тьму убегала толстая цепь. Спина Луизы покрылась холодным потом. Она была пленницей. Да к тому же ее приковали, как рабыню на невольничьем рынке. От отчаяния она закричала. Жак Костоправ отчаянно пытался связать слова в единое целое. Он стоял на вытяжку в маленькой столовой, где из мебели помещались лишь старинный пузатый буфет с виноградными гроздями на дверцах, да стол на толстой, как бочонок, ноге в окружении жестких стульев. У Жака, сильного как слон, лохматого рыжего великана с умом ребенка, имелось множество недостатков и даже пороков, но для его хозяев все и всегда перевешивало одно существенное достоинство – поистине собачья верность Костоправа. В свое время и для Рене это оказалось решающим аргументом. Сейчас Жак явился с докладом и с титаническими усилиями выдавливал из себя слова. «Женщина спит. Я налил ей в питье опия. Вы велели, но уже скоро проснется». Отчитавшись, великан замолчал, но, поразмыслив, поинтересовался. «Чего дальше с ней делать?» Ответа на этот вопрос у Рене не было. Женщина свалилась, как снег на голову, испоганив такое удачное дело. Рене еще утром сообщил об отъезде служанки. Неприглядного вида вонючий нищий обошел все дома в том маленьком переулке, где проживал почтеннейший Трике, а потом, прихватив объедки, пожалованные сердобольными кухарками, отправился с докладом к предводителю попрошаек. Спустя 2 часа сообщение о том, что дом пуст, достигла ушей Рене. Как удачно, что нотариусу пришло в голову отправить прислугу в деревню. Одной заботы меньше. Зачем брать лишний грех на душу? Пусть служанка живет. Грехов на душе Рене накопилось много, можно сказать, с избытком, и что-то в последнее время этот груз стал сильно давить, потянуло в церковь. Понятно же, что все эти разговоры о раскаянии и отпущении грехов – детские игрушки, но почему-то только в церкви исчезали раздражение и бешенство, сжигавшие все внутри. Только там, на источенной веками черной скамье, в тишине старинной часовни становилось легче, и в душу сходило умиротворение. Теперь Рене даже иногда казалось, что самое главное богатство – это не золото, не дома и поместья, и даже не власть, а то, что не купишь – покой. Вот из-за этих кратких мгновений, когда душа парит, наслаждаясь блаженной легкостью, явившаяся не ко времени в дом Трике женщина и сохранила свою жизнь. Решение далось нелегко, и Рене даже пришлось о нем пожалеть. Костоправ замаялся тащить непрошенную свидетельницу сначала до лодки, а потом от берега до коттеджа. К тому же бедняге приходилось караулить и кормить пленницу, а Жак был нужен совсем в другом месте. Может, стоило сразу бросить женщину в сену? «Одной больше, одной меньше», — подсказал Рене внутренний голос. «Какая теперь уже разница?» Жак терпеливо ожидал приказа. Этот тупица различал только белое и черное, силу и слабость. При нем нельзя было проявлять никаких сомнений. Придется выбирать. Но Рене захотелось потянуть время. Многолетняя привычка изворачиваться не подвела и на сей раз. Предлог все-таки нашелся. А потом прозвучали нужные слова. Костоправ пробурчал что-то нечленораздельно и, взяв свечу, отправился в темноту подвала выполнять очередное приказание. Где-то наверху в аспидной темноте загремело железо. Потом над головой Луизы появился слабо освещенный квадрат. Свет от трепещущей свечи был слаб, но после кромешной тьмы казался страшно резким. Луиза прикрыла глаза руками и теперь лишь слушала. По ступеням лестницы стучали тяжелые башмаки. Человек глухо топнул по земляному полу, и свет в щелях между пальцами Луизы стал ярче. Вошедший приблизился к ней. «Напиши!» — прогремел мужской голос. «Как зовут? Родню тоже!» Луиза открыла глаза и испугалась. Перед ней стоял огромный широкоплечий человек в крестьянской одежде. Его голова терялась где-то в черноте. Свеча, которую великан держал в руке, освещала лишь толстые пальцы, серую домотканную одежду и огромные, как лодки, деревянные башмаки сабо. Тюремщик поставил на стол свечу и перо с чернильницей, туда же бросил лист бумаги. Чуть подумав, он пододвинул стол вплотную к кровати и снова повторил. «Пиши!» «Зачем?» — тихо спросила Луиза. Великан не удостоил пленницу ответа, а лишь подтолкнул к ней лист бумаги. «Зачем им понадобилось мое имя?» — лихорадочно соображала Луиза. «Хотят потребовать выкуп?» Это давало надежду на спасение. В доме на улице Гринель хранились приготовленные для месье Трике 20 тысяч франков. Можно было попробовать пообещать их похитителям. «Но как я могу послать их Генриетте?» — ужаснулась Луиза. Никто из этих преступников вообще не должен был узнать о существовании юной герцогини де Гримон, но это означало, что у ее тетки шансов вырваться отсюда не будет. «Господи, помоги, научи, что делать!» — молилась Луиза. «Пиши!» — уже злобно прорычал великан и грохнул кулаком по столу. «Сейчас!» — отозвалась Луиза и потянула к себе лист бумаги. Тюремщик наклонился к ней, разглядывая пленницу. «Лучше бы он этого не делал!» Великан оказался уродом. Маленькие глазки, щелки прятались в складках кожи. Толстые щеки подпирали набухшие лиловые мешки под глазами. А вывернутые наружу губы широченного рта напоминали о жабе. «Давай!» – торопил урод. Луиза обмакнула перо в чернильницу и написала свое имя и фамилию. Великан задумчиво пялился на черную строчку. Похоже, тот не умел читать. Луиза положила перо, и ее тюремщик снова разволновался. «Себя написала?» – пробасил он. «Написала». «Родню пиши», – велел урод. «Как зовут и живут где?» «Зачем?» «Деньги заплатят, отпустим тебя». Луиза отметила это «отпустим». По крайней мере, над этим косноязычным громилой имелся кто-то старший. Они предлагали ее родным выкупить пленницу. Грех было бы не воспользоваться шансом. «Но как же Генриетта? Не дай бог, это чудовище увидит девочку!» — ужаснулась Луиза. Тюремщику, как видно, надоела ее нерешительность. Великан навис над Луизой и коротко сказал: «Убью!» Заявление и взгляд, брошенный им на пленницу, были настолько выразительными, что не оставляли никаких сомнений в намерениях похитителей. «Надо попытаться», — решилась наконец Луиза, и тут же спасительная мысль пришла ей в голову. «Орлова не могла оставить Генриетту одну и уехать». Мадемуазель де Гримон представила хрупкую фигурку русской дамы и ее милое умное лицо. В этой женщине было столько достоинства и мужества, она не могла бросить на произвол судьбы попавших в беду. Луиза взяла перо и вывела под своим именем адрес дома на улице Гринель, а под ним написала: «Агата Орлова».